Глава 21. Сеанс черной магии. Вавилонского столпотворения не вышло. Вместо ожидаемых 2000 на форум явилось 400 рассаживающихся в зале человек. В фойе вовсю орудовали черти, расставив столики, рекламные баннеры и раздавая всем желающим анкеты для розыгрыша призов. С началом тянули. Сам Балашов все никак не приезжал, отчего почти час пришлось томить зрителей и, наконец, открыть предпринимательский форум без него. Презентации бизнес-проектов пошли одна за одной, разбавляя скучающую атмосферу в зале планами и рисками. Последним в списке числился сам создатель министерства, нарисовавший в воображении посетителей потрясающую картину будущего. Банк недвижимости создает в правительственном квартале свою страну, свободную от налогов. Второе отделение было посвящено выступлениям приглашенных спикеров. Известной киевской бизнесвумен, тоже соблазненной чертями, украинского оппозиционного политика и представителя финансовых пирамид. Высокие гости, выступив с речами, принялись играть в ожесточенный словесный пинг-понг, кидаясь шаромыжниками и обманщиками налево и направо. Зал от души развлекался от зрелищной грызни. Поставить финальный аккорд на этом шабаше мечущегося в поиске заработка малого бизнеса надлежало Геннадию Балашову. Он поднялся на авансцену и заговорил. Многие инвестиционные проекты, под которые предприниматели сегодня ищут финансирование, обречены на провал и забвение. Планы и цифры изучать скучно. Они не впечатляют, потому что не предлагают супервыгоды. Предприниматели не говорят о деньгах, когда представляют свои бизнес-идеи. Никому не хочется проходить трудный путь через разрешительные органы, налоговую таможенную систему с рисками и взятками, чтобы в конце получить скромненькую прибыль. Скучные бизнесы обречены и дают только занятость, а не путешествие вверх по социальной лестнице. Многочисленные форумы и ярмарки работы или бизнеса – просто мираж, предлагающий спрятаться от красивой жизни и больших денег за декорациями под названием «низкорентабельный бизнес». Люди ищут, где бы им поработать, какому бизнесу отдать свои нервы и время, вместо того, чтобы просто искать деньги. Бизнес-тренеры говорят, верьте в себя, в свою идею, у вас все получится. Похожим образом проповедуют священники, успокаивая массы мантрами о любви Бога и высшей справедливости. Но это не показывает, где выход из вашей скучной, ограниченной жизни с маленькими деньгами. Каждый мечтает стать миллионером, но наши политики, к сожалению, не уловили этот тренд. И по-прежнему обещают найти национальную идею. Люди не хотят больше работать на мелких должностях, не хотят больше заниматься простым бизнесом, они хотят разбогатеть. Они хотят денег. Я не говорю о том, что нужно только хапать деньги, не работая, не открывая предприятия. Я говорю о том, что нужно следовать тренду, не пугаясь слова «пирамида». Финансовая волна может называться авантюрой, риском или как угодно по-другому, но если вы ее поймали, у вас есть шанс, короткий промежуток времени, чтобы использовать ситуацию в свою пользу. Это ваш личный выбор. Биться всю жизнь, как рыба, на денежном мелководье, пытаясь вынуть очередную государственную палку из колес своего бизнеса. Или окунуться в денежный поток без правил и берегов. Риск – это решение проблемы со стартовым капиталом. И народ массово несет деньги, не боясь испытать судьбу. Когда я решал, участвовать ли в пирамиде, я задал себе вопрос. Если я настоящий предприниматель, охотник за деньгами, вправе ли я проигнорировать этот уникальный тренд? И знаете, я не могу пройти мимо денег. Они сегодня у них, поэтому я однозначно вкладываю. Продаю им товар, недвижимость и изучаю, чего они хотят еще. Конечно, большинство потеряет вклады, но какой-то период времени это будет работать. И пока люди несут деньги, я постараюсь сделать так, чтобы они делали это через меня. И получу свой бонус 40%. Многие сейчас пренебрегают этим, а через 5 лет пожалеют, потому что это еще и учеба. Будущее за бесструктурными организациями, не подконтрольными государству. Чертовщина происходит прямо на ваших глазах. Если посмотреть на ситуацию со стороны, все это покажется полным абсурдом. Я, будучи при памяти и в здравом уме, отдал 100 тысяч долларов какому-то странному мужчине в больших очках с растрепанными волосами, торчавших во все стороны, к тому же бывшему зэку, с которым меня лично ничего не связывает. Сам разговор с его чертями сплошной бред. На все вопросы они дают ответы один хуже другого. А может, может, а если нет, а вдруг, да никаких гарантий. Новая реальность, пирамида закольцуется. Когда ко мне пришел десятник за деньгами, я был поражен. Молодой человек скромного внешнего вида зашел в мой кабинет, который находился в центре страны, в стоптанных ботинках и с ранцем на плече. 100 тысяч не помещали в его блядский рюкзак. Я отдал деньги, и он ушел. Я не знаю ни его имени, ни фамилии. Конечно же, я подстраховался. Узнал все, что мог о личностях, пригласил главного беса на свою радиопередачу и познакомился с миллионником, давшим гарантию. Но никаких документов, договоров или каких-либо других бумаг мы не подписывали. Все на чистом доверии. Воспринимайте это как игру, потому что на самом деле так и есть. Это просто оценка ситуации. Это финансовый поток. Такой же, по сути, как и в докризисное время, выдача кредитов. В зале есть пострадавшие, кто взял деньги в ипотеку? Поднялось несколько рук. Балашов продолжал. А были люди, которые решали вопросы за деньги, чтобы быстрее выдали кредит? Да. А были люди, которые неправильно оформляли депозитные вклады, грабя банки и ничего не подозревающих граждан? Да. Что бы вам ни организовывало государство или частные структуры, кто-то все равно потеряет деньги. Таковы правила игры. Нет сегодня таких бизнесов, где всем все выгодно и нет рисков. Само наше государство – пирамида, выкачивающая средства из своих граждан. Кто подпиливает банки? Бабушки, которые несут туда свою пенсию. Или честный трудяга, отдающий свой кусок под 12% годовых. Почему-то получается так, что инфляция все равно выше указанных процентов. И депозиты через год обесцениваются. Все знают, что гривна время от времени проседает. И население теряет деньги. Поэтому, когда правительство заявляет, что национальная валюта стабильна как никогда, она поступает хуже чертей. Те, по крайней мере, открыто признают, что пирамида рухнет. Получается, что государство не создало для вас, предпринимателей, условий для ведения бизнеса. Чтобы заработать, вам нужно стать авантюристами и ловить буквально любой удачный момент. Не стесняйтесь вести безумный бизнес, потому что вы живете в безумной стране. Власти говорят нам с телеэкранов и страниц газет: потерпите, затяните пояса, сложный период. Но сегодня это уже не работает. Реальность изменилась. В современном мире вы можете стать миллионером, если поймаете тренд денег. Вопрос состоит только в том, используете ли вы ситуацию себе на пользу или нет. Вы можете продолжить фукать и фыркать, закрывая глаза на то, что миллионы людей получают деньги, большие суммы, практически из воздуха. Но без 100 тысяч стартового капитала вы не бизнесмен. Вам не реализовать идею, какой бы блестящей она ни была. Не хотите мараться с чертями? Идите работать менеджерами. Рассказывайте людям, что ваша ирландская компания не платит откатовый взяток. Крупная иностранная организация может себе это позволить. Но вы-то маленькие предприниматели, граждане с крохотными суммами за душой. Вы беззащитны перед государственной машиной. Без денег вы никто и звать вас никак. Скажите, если строительный бизнес функционирует на системе откатов 30, 40, 50%, им что теперь, не стоит заниматься? Что, нужно позакрывать все стройки, сложить лапки и ждать лучших времен? Вы можете сказать: никогда не буду никого покупать. Но если вы хотите строить, то дадите на лапу. Вы хотите заработать? Вам нужно кормить семью? Тогда пойдете на любые условия и используйте любую ситуацию. У микрофона для посетителей появился человек. Простите, но вы же, наверное, понимаете, что 5, 10, 20 миллионов человек останутся без денег, когда пирамида рухнет. Геннадий Викторович утвердительно кивнул головой. Посетитель продолжал. Какова ваша социальная позиция по отношению к этому? Понимаете ли вы, что люди, потерявшие деньги, придут завтра под кабинет министров, потому что им нечем будет кормить своих детей? А кто их тащит в пирамиду? Я вам скажу. Безнадега. Я не организатор. Я бизнес-философ, ведущий стресс-шоу, предприниматель. Я на собственном примере показываю, как умножаю деньги. Я вложил 100 тысяч долларов и никому не предлагаю туда лезть. Да, она разорится, но почему я должен отказаться от денег? Да, это финансовая пирамида, но почему я должен обходить ее стороной, если народ туда прет от безнадеги, созданной государством? Глаза Балашова сверкали каким-то демоническим огнем. Ошарашенная толпа слушала своего любимого бизнес-философа в полном молчании. И лишь участники финансовой пирамиды изредка выкрикивали что-то одобряющее и хлопали. Я отношусь к пирамиде как к возможности. Для меня это бренд, с помощью которого можно заработать деньги. Хочешь – зарабатывай, не хочешь – не зарабатывай. Но знай, те, кто в этом задействованы, иногда зарабатывают. Следующий на очереди посетитель обращается с провокационным вопросом. Где ваша черта в области этики? Например, наркотики вне закона, вне морали, а передача друг другу денег на доверие в рамках морального закона. Есть некие принципы, которые все мы впитали с молоком матери. Мы не крадем у соседей и родственников, но мы все крадем у государства. Предприниматели, вот вы, пеняете на чертей, что это недостойный способ заработка. Но подумайте, что именно благодаря им сегодня происходит предпринимательский форум. Мы искали спонсоров, запустили рекламу, предлагали участие в наших мероприятиях практически за бесценок. И заметьте, ни один, даже средний бизнес не откликнулся на зов. Что уж говорить о крупных предприятиях, потому что мы для них мелкий потребитель, мы никто. У нас недостаточно денег, чтобы заинтересовать серьезные организации с миллионными оборотами. Вы по-настоящему никому не нужны. Никому. Чертова пирамида купила 2 рекламных билборда, чем полностью окупила авантюрное мероприятие. Учитесь вести свою жизнь авантюрно, легко вступая в новые бизнесы, вмешиваясь в дела, даже если они кажутся сомнительными. Чем больше вы совершаете действий, пусть даже неверных или неудачных, тем информационно насыщенней становится ваш мозг. И вы начинаете понимать, где заработать реальный миллион долларов. А зацикленность на стартапах, правилах, рисках – верный путь к маленьким и очень нервным деньгам. Молодой человек уже стоял в проходе, придерживая микрофон. Геннадий, вы не волнуетесь по поводу того, что ваш авторитет может сильно потерять после этого шабаша? Полина будет спасать. Кстати, сейчас она готовит книгу, где будет описано все это действо. Замечательно. Как же я вас, дорогой Геннадий Викторович, спасу, если вы партию чертей возглавите? Чувствовала я себя, как Маргарита на балу у Воланда. Вроде радоваться нужно, что у шефа активно идут дела, но железная корона личного пресс-секретаря темного мессира больно давила на голову. Пожалуйста, последний вопрос на сегодня. Какие ваши планы касательно министерства? Геннадий Балашов развел руки и с расстановкой произнес. Сегодня перед вами я открыл Министерство предпринимательства. И теперь торжественно заявляю, что оно прекращает свою работу. Этот орган превращается в партию чертей. По залу пронесся ропот, но оратора он ничуть не смутил. Знаете, это лучший тренер, который я провел за последние полгода. На нем вы увидели ничтожность проектов, немыслимые, фантастические возможности и проверили сами себя. И я хочу, чтобы вы ушли отсюда не расстроенными, а осознавшими одну простую вещь. Если вы будете проходить мимо денег и не нагибаться за ними, то они у вас и не появятся. Если вы всю жизнь будете бегать за работой и за бизнесом, то вы не разбогатеете. Ищите деньги и идите за ними, где, у кого бы они ни были. Ошарашенные, довольные, возмущенные, удивленные люди начали расходиться по домам, переваривать увиденное и услышанное. Несколько человек готовы были поклясться, что видели в толпе огромного кота с белой нарядной бабочкой на шее, монотонно повторяющего «Мы в восхищении!». В зале терпеливо сидели только соблазненные чертями и надеявшиеся теперь уйти домой со сладким ощущением халявы. Флешки из рук десятника расходились быстро, и когда главный приз планшетный ПК был вручен, первый и, по иронии судьбы, последний предпринимательский форум завершился. Геннадий Балашов вышел из украинского дома, вдохнул полной грудью свежий февральский воздух и перефразировал Воланда. Люди как люди любят деньги, но ведь это всегда было. Ипотечный вопрос только испортил их.